Глава 12. «Не может быть! Ты не можешь пойти на бал с Уинстоном! Не можешь!» Джессика безумно злилась. «Моя родная сестра идет на бал с этим... шутом Гороховым!» Эта беседа произошла накануне бала. Джесс стояла в комнате и занималась приготовлениями. Об этой нелепой ситуации она узнала только за ужином. «Не пойму, чего ты так переживаешь?» — спокойно ответила Элизабет, сидя на кровати и листая учебник истории. «Он очень хороший, веселый, остроумный. Может, конечно, не самый красивый, но это не важно. Никакой романтики». Джессика пожала плечами. «Мне все равно. Я хоть смогу расслабиться и отдохнуть спокойно. Никто не начнет лапать и чего-то требовать». Лиз вздохнула. Она знала, что не только Уинстон не позволил бы себе подобного поведения. Тот тоже. Он бы поцеловал на прощание. И то с разрешения. Девушка подумала, что была бы счастлива и от этого. Она еще раз вздохнула. Джессика услышала это и внимательно посмотрела на сестру. «Лиззи, скажи мне». Джесс очень старалась, чтобы голос звучал непринужденно. «Ты согласилась пойти с ним, потому что он тебе нравится? Или просто больше никто не приглашал?» Элизабет не была уверена, рассказывает ли Джесс о Брюсе Пэтмане. Она наверняка дико разозлится, потому что не сможет встать на место с самой Элизабет и понять ее. Уже сейчас было смешно от произошедшего. Какой же взгляд был у Брюса? Ни одна девушка даже в мыслях не могла представить отказа самому популярному парню школы. Приглашал. Брюс Пэтман. «Что?» — завизжала Джессика. «И ты ничего мне об этом не сказала? Да как можно быть такой спокойной, когда сам Брюс Пэтман приглашает на бал? Не может быть! Ты не понимаешь, ни одна девушка ему не откажет. У него столько денег, у него такая машина, Лиззи!» Джессика стояла напротив сестры. Из глаз ее вылетали молнии. Вот только на Лизе была броня. Сама Джесс никогда бы не отказала Брюсу. Она приходила в ужас от подобных мыслей. В ее мечтах пронеслось. Вот она заходит в зал под руку с самым красивым парнем школы. Иногда ей казалось, Брюс действительно пригласит ее куда-нибудь. Но пока этого не случилось. Пока что. «Ты предпочла бы Тодду Брюса? Хотела бы с ним пойти на бал?» — серьезно спросила Элизабет. «Ты что? Конечно же, нет. Тот очень милый и симпатичный. Жаль только, что машина у него древняя. Не Порше, конечно». «Оставим этот разговор». Лиз подошла к столу и взяла тетради по истории. «Мне бы еще подготовиться к завтрашней викторине». «Ухожу, ухожу». Джессика направилась к дверям, но внезапно остановилась и оглянулась на сестру. «Лиззи». Та оторвалась от конспектов. «Это правда не страшно? Тебя не задевает, что я иду на бал с Тоддом?» В глазах Джессики отражалось неподдельное беспокойство. «Ты про что? Скажи мне правду. Очень тебя прошу. Когда речь заходит о нем, у тебя иногда такой взгляд, что... В общем, я подумала, вдруг он тебе нравится. Если тебе все это неприятно, то я не пойду на бал, а тем более с ним. Просто останусь дома». Джесс подошла к столу сестры и взяла Элизабет за руку. Все в ней выдавало искреннее переживание. Волна нежности накрыла Лиз. Она понимала, что все эти мероприятия очень важны для Джессики. Поэтому ни за что не испортит ей вечер. «Не говори глупостей. Мы все пойдем на бал и отлично повеселимся. А при нашей красоте еще и затмим всех». «Серьезно?» — уточнила Джесс. Она засияла от счастья. «Иди отсюда, балбеска!» — усмехнулась та и кинула в сестру маленькую диванную подушку. Как только сестра выскочила за дверь и помчалась к себе, улыбка исчезла с лица Элизабет, а на глазах выступили слезы. «Хотелось бы мне в это верить. Хотелось бы, чтобы вечер действительно прошел хорошо». «Вот спасибо, дорогая! Моя еще сестра называется!» — крикнула Элизабет из ванной. Она укуталась в полотенце и стояла посреди комнаты. «А что такое случилось?» — спросила Джессика, стараясь при этом перекричать фен, которым сушила волосы. «Вместо горячей воды ты мне оставила только пар. Не стыдно тебе?» — ответила Лиз. «Ой, прости, я не специально». Джесс заглянула в ванную. «Как-то увлеклась и забыла обо всем. Не впервые. Как тебе?» Она тряхнула головой, и золотистые волосы разлетелись в разные стороны, как в рекламах шампуня. «Нравится прическа?» «Ну-ка, ну-ка». Лиз задумчиво обошла Джессику. «Печально, дорогая. Очень печально». Вздохнула она, хотя волосы, как всегда, были уложены просто идеально. «Ты о чем? «Что такое?» — ужаснулась девушка. «Просто думаю, что скоро самые лучшие парикмахеры останутся без работы. И это печально. У тебя прически получаются лучше всех», — серьезно ответила Лис и согнулась от смеха. «Ну что, испугалась? Как я тебя?» «Добрый вечер, миссис Уэйкфилд. Я Тодд Уилкинс. Мы с Джессикой идем на бал. Она уже готова?» «Здравствуй, Тодд. Проходи, приятно познакомиться. Да, она сейчас будет». Элис проводила парня в гостиную, а в прихожей снова позвонили. «Прошу прощения, Тодд, сегодня какой-то безумный день». Вместе с женщиной в комнату зашел Уинстон Эгберг. «Вы же знакомы?» «Конечно. Привет, Уин». «Привет, Тодд. Повезло нам, да? Идем на бал вместе с сестрами-красавицами Уэйкфилд. Здорово, правда?» Они стояли посреди комнаты и ждали, когда девушки спустятся вниз. Вместо привычных школьных футболок и джинсов на них были брюки, пиджаки и рубашки. Завершением образа был галстук. Элизабет появилась раньше. Оба не могли оторвать глаз, пока она спускалась по лестнице. Белое платье идеально подходило к ее загорелой коже и золотистым волосам. Выглядела девушка прекрасно. Улыбка не сходила с ее лица даже в присутствии Тодда. «Жаль, мы не успели уехать до того, как он заедет», — думала она. Уинстон же продолжал смотреть наверх, словно ждал еще кого-то. Потом внезапно припал к ногам Элизабет и воскликнул. «Боже, я умер и оказался в раю!» Потом поднялся и поклонился девушке. «Принцесса Элизабет, вы прекрасно выглядите. Просто само совершенство!» Она громко смеялась и делала это так старательно, что чуть не расплакалась. «Уин, ты ненормальный! Если от слез у меня потечет тушь, я тебя просто убью, обещаю!» Элис улыбалась какой-то особенной улыбкой. Пожалуй, она знакома всем матерям, которые искренне радуются за детей. Из всех в комнате не улыбался лишь тот. Наоборот, на его лице сменялись выражения злости и печали. Джессика, которая всего этого не видела, но прекрасно слышала, тоже не улыбалась. «Придурок, шут! Как он мог испортить мое появление?» — ругалась она про себя. «Он просто смешон. В жизни больше не заговорю с ним. Даже не посмотрю». «Леди, карета подана», — сказал Уинстон, открывая перед Элизабет дверь. «Так и думала, что отправлюсь на бал в тыкве», — улыбнулась она. Тот, хихикая, шел следом. «Почти, но транспорт действительно оранжевый и не слишком быстрый». Парень проводил ее к яркой, оранжевой двухместной машине, которая была припаркована около тротуара. Оба дружно рассмеялись. Когда дверь за ребятами закрылась, Элис продолжала смеяться. «Прекрасная парочка, правда, Тодд?» «Не то слово», — ответил он грустным голосом. Тут появилась Джессика. Она выглядела просто великолепно. Голубое платье с тонкими бретельками и широкой юбкой выгодно подчеркивала фигуру и выставляла на обзор шикарные ноги. «Привет, Тодд!» — нежно проговорила она, мягко улыбаясь фирменной улыбкой. «Привет», — ответил он. «Ты сегодня очень неплохо выглядишь». «Неплохо? Неплохо?» Она мгновенно взбесилась. «Потратить на подготовку больше 3 часов и услышать «неплохо»? Что же с ним такое?» «Спасибо!» «Может, просто не умеет правильно выражать чувства? Зато отлично целуется. Как это мы уже выяснили. Надеюсь, сегодня это повторится», — размышляла девушка. Когда Джессика и Тодд появились в зале, все уже было в разгаре. Повсюду горели огни, играла музыка, люди танцевали. «Только посмотри, как красиво!» «Какие сердца!» Она взяла его за руку, а второй показывала на свисавшие с потолка сердца из красной фольги. Их было 2. На одном было написано «Пи Эпсилон», на втором «Пи Бета Альфа». «Очень романтично. Это точно бал для влюбленных. «Согласен». «Очень неплохо», — ответил он, шаря глазами по толпе. «Опять неплохо. Что-то ей не нравилось, как начался вечер. Надо срочно исправлять ситуацию, пока все не испорчено окончательно. Смотри, вон там Кара Уокер и Лила Фаулер. Пойдем к ним. Бедняга Брюс Пэтман сегодня в одиночестве». «Бедняга?» «Ну, не в том смысле», — проговорила она. «Просто он приглашал Элизабет и получил отказ, как и многие. Говорю тебе, она пользуется такой популярностью, что мне не успеть». «Да, Джесс, я помню», — ответил тот. «Мы вроде пришли танцевать, так давай лучше пойдем танцевать». В этот момент друиды начали играть какую-то ритмичную мелодию. Тот взял девушку за руку и потащил на танцпол. Они отлично танцевали. На них было приятно смотреть. Поэтому другие пары расступились и дали им пространство. Джессика кружилась вокруг Тодда. Ее юбка развивалась в такт движением. Парни школы не могли отвести глаз от ее ног. Постепенно они начали двигаться медленнее, прижавшись друг к другу. Когда музыка кончилась, все начали аплодировать ребятам и свистеть. Джессика обняла его и поцеловала в щеку. Девушка даже не заметила, что все это время он смотрел в другую сторону, в другие бирюзовые глаза, и не отводил взгляд. Хотя они были точно такими же, как у Джесс. «Лиз, прием! Ты помнишь, с кем пришла на бал?» — спросил Уинстон. «Ой, извини, пожалуйста, Уин». «Вот именно, старичок Уин. Его невозможно забыть. Давай потанцуем. Я, конечно, не тот партнер, из-за которого все будут аплодировать, но ноги постараюсь тебе не отдавить, честное слово». «И правда, давай потанцуем», — ответила Элизабет. Она прекрасно понимала, что это глупо весь вечер пялиться на Тодда и Джессику. «Кажется, не те мы пары выбрали», — сказал внезапно Уинстон. Они танцевали не так изящно, как другие. А он, хоть и обещал, все равно наступал ей на ноги. «Почему?» «Да как тебе сказать? Ты весь вечер смотришь на Тодда, который сам с тебя глаз не сводит». «Правда?» «Правда. Только вот твоя прекрасная сестра тоже на него смотрит. Жаль, мне никогда не увидеть этого взгляда, обращенного ко мне». «Она все еще тебе нравится?» «Да», — серьезно ответил он. Девушка впервые слышала, чтобы он был так серьезен. Но ровно через секунду парень уже опять начал кривляться, а Элизабет захохотала. Маска шута снова вернулась на место. «Знаешь, как меня знакомят с девушками?» — начал рассказывать он. «Обычно это звучит так. У меня есть для тебя девушка, чувак, как раз то, что тебе нужно. Она очень хороший человек». И это означает, что девушка либо толстая, либо маленького роста, либо еще что-нибудь в этом роде. «Но внешность еще не все, ты же понимаешь?» — ответила Лиз, улыбаясь. «Разумеется, я и сам не красавец», — ответил он грустно. «Смотри, нам Иннет и Ронни машут. Может, подойдем?» Ребята начали пробираться через толпу танцующих. «За весь вечер он от нее не отошел ни разу», — заметила Лиз. «Прямо как сторожевой пес. «Ага. Мне кажется, в прошлой жизни он был доберманом», — подхватил Уинстон. Все это время прекрасные карие глаза следили за каждым шагом девушки. И Джессика не могла этого не отметить. Она злилась все больше и больше. Вечер с каждой минутой становился все хуже. И все из-за Тодда. Джесс сделала все, чтобы он замечал только ее, но нет. За весь вечер, кроме первого танца, он на нее практически не смотрел. Так дело не пойдет. Никто не имеет права приглашать ее на бал, а потом портить его. А уж тем более никто не смеет игнорировать ее. Уже дома Элизабет с облегчением села на свою кровать и вздохнула. Этот вечер закончился. После бала все решили поехать в пиццерию, но ей не хотелось. Так что Уинстон отвез ее домой. Девушка не могла больше смотреть на Тодда и Джессику. Что они сейчас делают, интересно? Гуляют? Целуются? Стоп, хватит, не надо себя мучить. А в этот момент те, о ком она думала, прощались у дверей. Тодд скромно опустил голову и смотрел на ботинки. «Джессика», — наконец он заговорил, — «спасибо большое за прекрасный вечер. Он был удивительным». «Пока еще нет, но все шансы удивительно его закончить есть», — подумала она, после чего положила руки ему на плечи и подошла на шаг ближе. «Тодд», — прошептала Джессика, после чего закрыла глаза и вытянула губы, готовясь к поцелую. И он поцеловал. Но не так, как должен был. Он чмокнул ее в щеку. Хуже оскорбления просто не было. «Да, удивительный. В общем, увидимся в школе». Сказав это, он просто развернулся и ушел. «Ну, ты у меня еще попляшешь. Этого я не прощу», — сказала она сама себе, стоя на крыльце. «Ты узнаешь, как отказывать Джессике Уэйкфилд». Элизабет уже собиралась выключить свет, как вдруг услышала щелчок замка входной двери. Джессика пришла. «Ну вот, теперь придется услышать все подробности ее любовных похождений». Сестра просунула голову в дверь. «Можем поговорить?» «Конечно, заходи». «Рассказывай, как прошел вечер. Наверняка прекрасно». «Разумеется, я же была с Тоддом. А он такой красивый, отлично танцует. Да и вообще классный парень». Внезапно ее осенило, как отомстить парню. Теперь его точно не будут считать таким уж классным. «Лиззи, на самом деле все было ужасно». В ее глазах блеснули слезы. «Что случилось?» «Я думала, что нравлюсь ему. Думала, что он меня уважает как человека, а он...» — всхлипывала Джессика. Расскажи мне, что такое? Не могу. Я не могу это озвучить. Мне очень стыдно. Она упала на кровать, закрывая лицо руками. Элизабет обняла ее. Успокойся, пожалуйста. Мы же всегда друг другу все рассказываем. Да, ты права. Тебе точно надо знать, — ответила Джессика, шмыгая носом. А то вдруг он тебя позовет куда-нибудь. Не прощу себе, если не скажу тебе, кто такой тот Уилкинс на самом деле. Что он такое сделал? Чего он только не пытался сделать. И самое страшное, что мне не удавалось его остановить. Я просила, а он... Не может быть. Элизабет была шокирована. Я тоже так думала. Уж кто-кто, но только не тот. Я ему то же самое сказала. А он? Не помню, что он ответил. Лизе, это был просто кошмар. Он меня не отпускал. Я так испугалась. А его руки шарили просто везде. Успокойся, не говори больше, не вспоминай. Джессика посмотрела на сестру заплаканными глазами. Ты ведь на меня не злишься, что я рассказала? Просто не хочу, чтобы ты очутилась в подобном положении. О чем ты говоришь? Как я могу сердиться на тебя? Нет, я злюсь, но на него. Как только тот мог поступить подобным образом? Я его просто убью. Она еще никогда не была так зла. Лиззи, не беспокойся. Об этом я позабочусь лично, — думала Джессика.